«Вот и Серафина», — сказал он просто, делая мне знак приблизиться. «А это мой друг и поклонник искусств», — добавил он, представляя меня. Я удостоился улыбки, реверанса и предложения сесть. Красивейшая женщина Италии принадлежала к распространенному итальянскому типу и отличалась простотой манер. Усевшись снова у лампы, она занялась шитьем. Сказать ей, по-видимому, было решительно нечего. Теобальд, согнувшись над ней в платоническом экстазе, сыпал по-отечески нежными вопросами о здоровье, расположении духа, препровождении времени и успехах в вышивании, которое подробнейшим образом рассматривал, призывая и меня выразить свое восхищение мастерством Серафины. Это была часть церковного покрова, кусок желтого атласа со сложным рисунком, который сеньора Серафина расшивала серебром и золотом. Она отвечала глубоким грудным голосом, но почти односложно, и я не знал, приписать ли эту краткость природной застенчивости или моему непрошенному вторжению, которое ее смутило. Утром она была на исповеди, потом на рынке, где купила к обеду петуха. Она всем довольна, ни на кого не жалуется, разве что на тех людей, которые, заказав ей покров из своего материала, не постыдились пустить на одеяние, можно сказать, самого Господа, напрочь гнилую серебряную нить. Время от времени, продолжая неспешно класть стежок за стежком, она отрывалась от работы и бросала на меня взгляд, который поначалу показался мне проявлением невинного любопытства. Однако, ловя его на себе вновь и вновь, я подумал, что в нем брезжит нечто иное. Сеньора Серафина пыталась установить со мной взаимопонимание через голову и за счет нашего собеседника. Между тем, ни на минуту не забывая выполнять его требования, быть к этой даме почтительным, я мысленно взвешивал ее право на те высокие похвалы, которые он ей расточал. Она и точно была красавица. И я не преминул это признать, как только оправился от изумления, когда не нашел в ней свежести молодости. Но ее красота принадлежала к тому типу, который с утратой свежести мало что теряет в своем очаровании, рожденном главным образом сложением и статью, или, как сказал бы Теобальд, композиции. Передо мной сидела крупная дородная женщина с низким лбом и огромными глазами на смуглом бледном матовом лице. Густые каштановые волосы, спадавшие на уши и вдоль щек, окутывали ей голову словно покрывалом, целомудренным и строгим, как монашеский клобук. Торс и голову она держала на редкость свободно и величаво. Осанка, выглядевшая особенно эффектно, так как прямизна ее стана иногда незаметно переходила в легкую, свойственную богомолкам, сутулость, которая очень подходила к кроткому взгляду ее тихих карих глаз. Видно, ей в счастливый удел достались сильная физическая натура и ровный нрав, вследствие крепких нервов и отсутствия невзгод. Одета она была крайне просто, во все черное, исключая синюю косынку, закрывавшую грудь, но оставлявшую для обозрения монументальную шею. Поверх косынки висел серебряный крестик. Она понравилась мне, но не безоговорочно. Легкий налет душевной лени всегда отличал этот тип красоты, служа, пожалуй, его вящей законченности и украшению. Однако в этой буржуазной эгерии, если я правильно ее оценивал, сказывалась весьма вульгарная неразвитость ума. Эгерия — нимфа, которая якобы была советчицей короля Нума Помпилиуса. Отсюда значение ее имени — советчица, вдохновительница политического деятеля, служителя муз и тому подобное. Может быть, когда-то ее лицо и освещало подобие духовного огня, но он давно уже стал меркнуть. К тому же, говоря обыденной прозой, ее начало разносить. Обманутый в своих ожиданиях, я был близок к полному разочарованию, когда, словно идя навстречу моим скрытым желаниям, Теобальд заявил, что лампа горит слишком тускло и что при таком освещении сеньора испортит себе глаза, встал и, сняв с каминной полки два шандала, поставил их зажженными на стол. При более ярком свете я воочию убедился, что передо мной, несомненно, пожилая женщина. Не то чтобы у нее были морщины, или она была потаскана или седа, она просто огрубела. Что же до обещанной Теобальдом души, то о ней вряд ли стоило говорить всерьез. Ее глубокая тайна сводилась к обычной женской мягкости в повадках и речи. Я был готов заявить во всеуслышание, что этот ее благородный наклон головы не более чем уловка белошвейки, постоянно сидящей за вышиванием. Мне даже пришло на ум, что эта уловка не столь уж невинного свойства. При всей податливой кротости своего ума наша величественная рукодельница успела намекнуть, что, в отличие от мистера Теобальда, вовсе не относится к его посещениям всерьез. Не успел он подняться, чтобы зажечь свечи, как она быстро взглянула на меня с понимающей улыбкой и постучала указательным пальцем по лбу, а когда я, движимый чувством сострадательной верности моему другу, встретил ее экивоки с каменным лицом, она, пожав плечами, уткнулась в свое шитье. В каких отношениях состояла эта странная чета? Кто он ей? Пламеннейший друг или почтительнейший любовник? А она? Может быть, она смотрит на него, как на щедрого поклонника своей красоты, которому согласилась потакать ценой малых усилий, допуская летними вечерами свою скромную гостиную и позволяя болтать о том о сём. Строгое темное платье, выражение сосредоточенности, тонкое вышивание священного покрова — все это делало ее похожей на благочестивую сестру, которой по каким-то особым соображениям разрешили жить в миру, за стенами монастыря. А, возможно, ее друг обеспечивал ей уютную праздность вдали от суетной толпы, чтобы иметь возможность созерцать этот совершенный образец вечной женственности, неиспорченной и незамаранной борьбой за существование. Во всяком случае, ее красивые руки, холеные, белые, не носили на себе следов так называемого честного труда. «А как ваши картины?» «Подвигаются?» — спросила она Теобальда после длительного молчания. «Подвигаются, подвигаются. У меня теперь есть друг, чье сочувствие и поддержка возвратили мне веру и рвение». Наша хозяйка обернулась ко мне и, окинув меня долгим неопределенным взглядом, постучала себя по лбу, повторив тот же самый жест, какой употребила минутой ранее. «О, у него замечательный талант!» — заявила она серьезным тоном. — «Не стану возражать», — отвечал я с улыбкой. — «Да? А почему вы улыбаетесь?» — вскричала она. — «У вас есть сомнения на этот счет? Ну так я покажу вам бомбино». И, взяв со стола лампу, она подвела меня к задней стене, где в простой черной рамке висел большой рисунок, сделанный красным мелком. Под ним стояла миниатюрная чаша для святой воды. Рисунок изображал младенца. Совсем голенькой он, прижавшись к платью матери, протягивал вперед ручонки, словно совершая акт благословения. Выполненный удивительно свободно и сильно, портрет казался живым, воплощая само священное цветение детства. Этот изящный портрет ребенка с ямочками на щеках и руках при всей своей самобытности напоминал манеру Кареджо. «Вот что может сеньор Теобальдо!» — воскликнула Серафина. «Это мой сыночек, Богом мне данный, которого я потеряла. Он здесь совсем такой, каким был. И сеньор Теобальдо подарил мне его портрет. Он еще много чего мне подарил. Несколько минут я смотрел на бомбино. Восхищению моему не было предела. Вернувшись к столу, я сказал Теобальду, что если поместить этот рисунок среди вывешенных в Уффици, подписав под ним какое-нибудь знаменитое имя, он будет там вполне на месте. Моя похвала, по-видимому, доставила художнику необычайное удовольствие. Он стиснул мне руки, и на глазах у него выступили слезы. Ему, очевидно, не терпелось рассказать историю этого рисунка, так как он поднялся и стал откланиваться, поцеловав на прощание хозяйке руку с той же нежной страстностью, с какой приложился к ней при встрече. У меня мелькнула мысль, что изъявление подобной галантности с моей стороны, возможно, поможет мне узнать, что она за женщина. Но, угадав мое намерение, Она тотчас отвела руку назад, чинно опустила глаза и чопорно присела передо мной. Теобальд, взяв меня под руку, быстро вывел на улицу. «Ну, как вам, Серафина? Не правда ли божественно?» — воскликнул он с жаром. «Да, настоящая, стойкая красота». Он весьма косо взглянул на меня, но поток нахлынувших воспоминаний, видимо, увлек его за собой. «Видели бы вы их вместе, мать и дитя, как я впервые увидел их. Мать с закрытой шалью головой, с божественной тревогой на лице, малютка, прижавшаяся к ее груди. Вы, наверное, сказали бы, что обыденный случай помогал Рафаэлю находить достойные его образцы. Я наткнулся на них у городских ворот, возвращаясь как-то летним вечером домой после долгой прогулки по окрестностям. Женщина протянула ко мне руку, а я не знал, что мне делать. Осведомиться, что ей нужно, или же пасть перед ней ниц? Она попросила дать ей немного денег. Я был поражен красотой и бледностью ее лица. Уж не пришла ли она сюда из Вифлеема? Я дал ей денег и помог найти приют. Догадаться об ее истории не составляло труда. Она тоже была дева, мать. Ее изгнали мыкаться по белу свету с ее позором. Я всей душой почувствовал, что мне чудесным образом явился мой сюжет. Сердце мое билось, как у старинных монастырских живописцев, когда их посещали видения. Я стал оберегать ее, лелеять, созерцать, как бесценное произведение искусства, как фрагмент дивной фрески, открывшейся в развалинах прежней обители. Спустя месяц, в довершении всех ее страданий и бед, несчастный малютка умер. Когда она поняла, что часы его сочтены, она схватила его на руки и минут 10 держала передо мной, и я сделал этот набросок. Вы, полагаю, заметили в нем следы поспешности? Мне хотелось поскорее избавить бедняжку от мучительной для него позы. А потом я вдвойне оценил его мать. Она — самое бесхитростное, самое милое, самое естественное существо, какое когда-либо взрастила эта прекрасная древняя земля. Серафина живет в памяти о своем ребенке, благодарностью за скудное добро, которым я смог ее порадовать, и своей простой верой, и даже не понимает, какая она красавица. Мое поклонение не внушило ей и капли тщеславия. А ведь Бог свидетель, я не делаю из него тайны. Вы, конечно, заметили, какое у нее удивительно открытое лицо, какие ясные кроткие глаза. А где еще сыскать такое истинно девственное чело, такое неповторимо естественное изящество волною падающих волос и линии лба? Я изучил в ней каждую черточку и могу сказать, что знаю ее. Я вбирал эту красоту понемногу, день за днем, и теперь ее образ запечатлелся в моем мозгу, объяв его целиком, и я готов воплотить его. Наконец я могу просить ее позировать мне. «Наконец?» «Наконец», — повторил я в глубоком изумлении. «Вы хотите сказать, что еще ни разу этого не сделали?» «Нет, я, собственно, еще ее не писал», — сказал он с расстановкой. «У меня есть наброски, есть впечатление, глубокое и сильное. Но настоящего сеанса перед мольбертом, в соответственном облачении, при должном освещении, в нужной позе, по сути дела, не было. Решительно не могу сказать, куда в это мгновение девались мой разум и такт. Я потерял контроль над собой и позволил себе грубость, в которой впоследствии мне было суждено горько раскаиваться. Мы как раз остановились у перекрестка, где горел фонарь. «Что же вы наделали?» — воскликнул я, кладя ему руку на плечо. «Вы же профукали, просвистали свое время. Она же старая женщина. Она стара для Мадонны». Лучше бы я ударил его. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня долгим, упорным, помутневшим от боли взглядом. Профукал? Просвистал? «Она стара?» «Стара!» — произнес он, запинаясь. «Вы шутите?» «Ну, друг мой, вы, надеюсь, понимаете, что ей уже не 20?» Он судорожно вобрал в себя воздух и прислонился к стене дома, не отрывая от меня вопрошающего, протестующего, укоряющего взгляда. Наконец, подавшись вперед, он схватил меня за рукав. «Ответьте мне честно. Она на самом деле показалась вам старой? У нее морщины? Дряблая кожа? Что же я, слеп?» Только сейчас я понял меру его заблуждения. Один за другим бесшумно уходили годы, а он, очарованный ею, продолжал мечтать и бездействовать, вечно готовясь к вечно откладываемой работе. Я подумал, что будет только благом сказать ему правду, прямую и честную. «Да нет, я вовсе не имел в виду, что вы слепы», — проговорил я, — «но мне кажется, вы заблуждаетесь. Вы потратили время на бесплодное созерцание. Ваша Серафина была молода и свежа, и чиста, как сама Богоматерь. Но что говорить? Это было давно, и все же она сохранила былую красоту. Вы непременно должны ее написать». Я осекся. Лицо его выражало гневный упрек. Сняв шляпу, он стоял, машинально отирая лоб платком. «Былая красота. Спасибо хоть на том, что вы выразили это по-французски. Значит, мне писать мою Мадонну с былой красотой? То-то будет шедевр. Стара, стара. Она стара», — забормотал он. «Что вам за дело до ее лет?» — вскричал я, угрызаясь содеянным. «Что вам за дело до моих впечатлений? У вас есть ваши воспоминания, ваши наброски, ваш талант. Завершите ваш замысел за месяц. Уверен, наперед вы напишете шедевр. И наперед предлагаю за вашу картину любую сумму, какую вам будет угодно назвать». Он смотрел на меня в упор, но, по-видимому, едва понимал, о чем я говорю. «Стара, стара», — повторял он тупо. «Если она стара, что же я такое? Если увяла ее красота, где тогда мои силы? Значит, жизнь была только сном? Я благоговел слишком долго, любил слишком сильно?» Чары практически уже рассеялись, и если от одного легкого случайного моего прикосновения распалась цепь иллюзий, то не говорило ли это о том, что, натянутая слишком сильно, она уже сама ослабела? Сознание того, что он зря растратил время, упустил свои возможности, захлестывало бедняге душу волнами мрака. Он уронил голову и заплакал. Я повел его в сторону дома, обращаясь с ним как можно бережнее, но совсем тем не стремился развеять его горе или вернуть покой, отрекшись от суровой правды. Когда мы добрели до моего отеля, я сделал попытку затащить его к себе. «Выпьем по стакану вина за окончание вашей Мадонны», — предложил я, улыбаясь. Сделав над собой отчаянное усилие, он приосанился и, задумчиво поглядев перед собой, с устрашающей мрачной усмешкой протянул мне руку. «Я напишу ее», — воскликнул он. «За месяц. Нет, за 2 недели. Ведь она у меня здесь!» И он хлопнул себя по лбу. «Да, она стара. Ну и что? Женщине, рядом с которой 20 лет пролетели как 1 год, не страшно, когда о ней говорят «стара». «Стара». «Стара? Да так она будет вечной, сэр».